Этой же ночью они решили реализовать первую фазу намеченной операции. Ровно в 1:12, то есть в тот самый момент, когда ночной сторож фирмы «Мороженое Пик-Пак» вошел в кабинку лифта, чтобы подняться на верхний этаж. Рэйв провел своей костлявой рукой по соломенно-желтым волосам, поправил на носу очки в золотой оправе и, не проронив ни слова, быстро расправился с висячим замком на въездных воротах. Чак, приземистый и гориллоподобный, приоткрыл ворота настолько, чтобы оба они могли протиснуться в образовавшуюся щель. Проскользнув внутрь, он снова тщательно прикрыл их, а потом оба они направились к ближайшему из грузовиков. Чак занялся передним номерным знаком, Рейф — задним. В 3:12 они поглядели на окна верхнего этажа заводика по производству мороженого и увидели, что переносной фонарь ночного сторожа отбрасывает светлые блики в черных окнах помещения, как будто там бродит какое-то загадочное привидение. В 5:12 они благополучно завершили замену номерных знаков, и Чак, открыв защелку капота, без промедления устроился на своем месте за рулем. Рейф быстро нашел и соединил проводки зажигания. Потом он направился к воротам и открыл их. Чак задом вывел машину. Рейф сразу же занял место в кабине. Он даже не беспокоился о том, чтобы закрыть за собой ворота. Было 7:12. 15 минут у них ушло на то, чтобы пересечь город и добраться до склада, снятого ими подле строящегося торгового центра. Папаша и Глухой дожидались их там на заднем дворике, где и был поставлен пригнанный грузовик. На Глухом были темно-серые брюки и серый спортивный пиджак. Черные ботинки его сияли так, что это было заметно даже при слабом свете уличного фонаря. Папаша щеголял в форме ночного сторожа. Бутафорский костюм, взятый на прокат в лавочке мистера МакДугласа, пришелся ему как раз в пору. На часах было 11:12. «Все прошло благополучно», — спросил Глухой. «Гладко прошло», — сказал Чак. «Тогда давайте сразу же займемся установкой новых рекламных щитов. Папаша, вы можете отправляться на свой пост». Старик вышел на тротуар и стал прохаживаться взад-вперед по улице. Остальные зашли сначала на склад, но вскоре вышли оттуда, вооруженные дрелью с удлинителем, переносным фонарем и двумя огромными металлическими афишами, на которых было написано «Мороженое с орехами Челси». Чак принялся насверливать дырки в боковых стенках кузова, а Рейф вместе с Глухим начали быстро крепить рекламные щиты. Часы показывали 11:12. А без 11:45 на тротуаре появился патрульный полицейский. Полицейского это звали Диком Дженеро, и он небрежной походочкой беззаботно брел по тротуару, не предвидя никаких неприятностей и вовсе не собираясь искать их на свою голову. Он успел уже разглядеть свет, который то появлялся, то исчезал за зданием склада, но самого грузовика, стоявшего на заднем дворе и закрытого со стороны улицы стеной, он видеть, естественно, не мог. По тротуару прохаживался человек в форме, и он решил было, что это свой брат полицейский, но тут же сообразил, что на нем форма ночного сторожа. «Привет!» — бросил он незнакомцу. «Привет!» — отозвался папаша. «Отличный вечерок, не правда ли?» — осведомился Дженеро. «Вечер очень хороший». Дженеро бросил взгляд в сторону заднего двора и пробивающегося оттуда света. «Что они, все еще работают там?» — спросил он. «Да, все еще возятся», — сказал папаша. «Я так сразу и подумал», — сказал Дженеро. «Это явно люди отсюда, а не со стройки. Ведь те вроде бы все уже закончили, правда?» «Конечно», — сказал папаша. «А вы что, новенький здесь?» «То есть как это?» — не сразу нашелся папаша. «А раньше здесь стоял какой-то другой парень», — сказал Дженеро. «Но когда только начиналось все это строительство». «Ах да, тогда стоял другой», — сказал папаша. «А как его звали?» — спросил Дженеро. На какое-то мгновение папаша решил, что попался в ловко расставленную ловушку. Он ведь не знал имени человека, который занимал прежде его место. И теперь он лихорадочно пытался сообразить, спрашивал ли его полицейский для проверки, или он задал вопрос просто так, для разговора. «Фредди, кажется», — неуверенно протянул папаша. «Да, забыл я его имя», — ответил Дженнеро. Он бросил взгляд в сторону центра. «Смотри-ка, они и в самом деле все это построили буквально в два счета, правда?» «Да, строят теперь так, что и оглянуться не успеешь», — тут же с готовностью согласился папаша. Сам он старательно избегал даже смотреть в сторону заднего двора. Ему не хотелось, чтобы этот дурак-полицейский вдруг заподозрил, что там творится что-то необычное. «Вчера тут уже открыли магазин самообслуживания и аптеку», — сказал Дженнеро. «А завтра сюда переезжает банк, который начнет принимать клиентов с первого. Просто удивительно, как быстро они управляются». «Это уж точно», — сказал папаша. «А мне тут только банка еще и не хватало», — сказал Дженнеро. «Еще одно место прибавляется, за которым нужен будет глаз да глаз». Он с минуту разглядывал оценивающим взглядом папашу. «Вы тут будете на постоянной работе?» «Нет», — ответил папаша, — «я нанимался временно». «Значит, до тех пор, пока тут не разместятся все магазины и прочее, да?» «Совершенно верно». «Жалко», — сказал Дженнеро и улыбнулся. «А то вы бы здорово могли помогать мне». Свет во дворе за складом погас. Дженнеро поглядел еще раз в ту сторону. «Видимо, они уже закончили свои дела», — сказал он. «Хотелось бы и мне закончить свои», — заметил папаша. «Но придется тут всю ночь проторчать». «В таком случае присматривайте получше за банком», — со смехом сказал Дженнеро. Он добродушно похлопал старика по плечу. «Ладно, надеюсь, еще увидимся». Посвистывая, он двинулся вдоль по улице мимо склада, а потом завернул за угол и скрылся из вида. Часы показывали ровно полночь. Грузовик на заднем дворе склада теперь по всем признакам принадлежал компании «Мороженое с орехами Челси». Трое мужчин, покончив с укреплением рекламных щитов на бортах, вошли в помещение склада, где они спустились в подвал, а оттуда двинулись в туннель, проходивший под задним двором. Туннель этот был сработан на славу. В конце концов, на сооружение его не зря потратили столько времени. Проход его был достаточно широким и высоким, а стены надежно укреплены толстыми досками и бревенчатыми стойками. Ему и надлежало быть солидно укрепленным, поскольку наверху постоянно работали люди и строительные механизмы. Глухой был уверен, что туннель их проложен на достаточной глубине и что никаких обвалов в принципе быть не может, но тем не менее для полной гарантии он еще увеличил запас прочности. «Я не хочу, чтобы кто-нибудь свалился нам на шею», — пошутил он, выждал, пока все рассмеются, и только после этого все принялись за работу. Строительство, которое на вполне законных основаниях велось на поверхности, и вообще все работы по возведению торгового центра были великолепным прикрытием их тайной деятельности. При адском шуме на поверхности никому и в голову не приходило, что часть этого грохота доносится из-под земли. По ночам, естественно, требовалась большая осторожность. Но на всякий случай они были подстрахованы своим сообщником, переодетым в форму ночного сторожа. «Самое забавное во всем этом», — отметил про себя Глухой, «что график работы в их туннеле почти полностью совпадал с графиком работ по сооружению банка. Стройка на поверхности была всегда открыта для всеобщего обозрения, и Глухой подолгу скрупулезно изучал, как будет устроено главное хранилище, особо обращая внимание на распределительную коробку с проводами, ведущими к сигналу тревоги. Он был вмонтирован в дно хранилища и залит сверху почти метровым слоем бетона. Охранная система здесь была самой последней конструкцией. Это он знал совершенно точно. Но он знал не менее точно, что в мире нет такой охранной системы, с которой не смог бы справиться Рейф, если только допустить его до распределительной коробки с проводами. Сейчас они как раз добрались до этого заветного места. Коробка банковского здания постепенно обретала окончательные формы и размеры, смыкаясь бетонной громадой вокруг непроницаемой святыни главного хранилища. Одновременно туннель также неотвратимо продолжал свой путь под задним двором склада, достиг святая святых и уже начал вгрызаться в нависший над ними бетон хранилища. В нем крест-накрест были проложены сетки из толстых стальных прутьев. Сталь эта была необычной прочности. Об нее запросто сломалось бы любое сверло или пила. К тому же рабочее пространство здесь заметно сузилось. Проложенные на расстоянии всего 2-3 сантиметров и направленные под углом друг к другу, металлические конструкции очень походили на густые рыболовные сети. А в глубине за рядами этой сетки из сверхпрочной стали находилась коробка с проводами охранной системы. Одним словом, доступа к ней почти не было. Но «почти» отнюдь не означает «абсолютно». У мужчин было достаточно времени для работы. Сталь они умело обрабатывали кислотой, терпеливо капая на ее каждый стержень в отдельности. Так они упорно шли день за днем, продвигаясь сантиметр за сантиметром, удерживая темп наравне со строительством банка, который все выше и выше поднимал свои этажи у них над головами. К 26 апреля в стальной сети зияла дыра почти метрового диаметра. Они продолжали терпеливо и упорно вгрызаться в бетон, пока не достигли распределительной коробки с проводами. Рейф осторожно отвинтил ее дно и тщательно изучил систему. Как он и предполагал, она была одной из наиболее современных и представляла собой комбинацию систем открытого и замкнутого циклов. В наиболее простом устройстве, система открытого цикла, сигнал тревоги начинает звучать при замыкании цепи. Что же касается системы замкнутого цикла, то она действует по совершенно иному принципу. В ней постоянно течет слабый ток, и если провод будет перерезан, сразу поступит сигнал, извещающий о том, что цепь разомкнута. Комбинированная же система срабатывает при любой ситуации. Сирена включается и в том случае, если провод перерезать, и в том случае, если провода замкнуть. Любой человек, вооруженный самым примитивным инструментом, способен отключить открытую систему. Для этого достаточно просто перекусить один из проводов. Замкнутая система отключается несколько сложнее, потому что тут требуется предварительно соединить провода. Рейф отлично знал, как выводить из строя обе эти системы. Кроме того, он знал, как отключить и комбинированную систему, но для этого нужно было дождаться вечера 30 апреля. Глухой был уверен, что работу системы, несомненно, опробуют, когда деньги будут помещены в хранилище. И он хотел, чтобы при этой проверке сигнал прозвучал безупречно, поэтому нижнюю стенку распределительной коробки пришлось поставить на место, сохранив в ней все как было. Они единодушно решили вообще не касаться ее до нужного момента, а сами продолжали вгрызаться в бетон, пока в стене не осталась тонкая перемычка, не более 10 сантиметров толщиной. 10 сантиметров бетона свободно удержит любого на своей поверхности, именно так подсчитал глухой. Но эти же самые 10 сантиметров можно легко устранить в течение нескольких минут, имея в своем распоряжении достаточно мощную дрель. Таким образом, бетонное дно хранилища заметно истончало. Это означало, что когда ко дню открытия банка будет включена система охраны, никому и в голову не придет, что хранилище это практически уже взломано. Открылась и пасть хранилища. Его жадная утроба была широко распахнута и поджидала того момента, когда более 2 миллионов долларов будут переправлены в нее коммерческим банком, расположенным пока под мастерской Дэйва Раскина. Переезд был назначен на 3 часа завтрашнего дня. Сегодня вечером оставалось сделать совсем немного. Глухой довольно улыбался. Папаша стоял сейчас на своем посту и готов был в любой момент преградить путь нежданным посетителям. Представители власти всегда относятся к своим коллегам с уважением, и потому ночной сторож в глазах полицейского сразу же воспринимается кем-то вроде члена родственного монашеского ордена. «Сегодня, пожалуй, после работы можно будет еще и в покер сыграть», — сказал глухой в полной уверенности, что ни одна живая душа не подозревает о том, что в данный момент они сидят глубоко под землей и разглядывают днище, казалось бы, совершенно непроницаемого хранилища. «Ни одна живая душа, черт побери, не может догадаться, где они сейчас находятся», — подумал он и дружески хлопнул по плечу Чака в приливе неожиданных чувств. Но тут он ошибался, ибо была все-таки на свете одна живая душа, которая могла очень легко угадать, где именно они должны находиться в данный момент. Но человек этот беспомощно лежал сейчас на больничной койке и пребывал в глубоком обмороке. Человека этого звали Стивом Кареллой.